«Можно?» — он взялся за спинку стула. «Да». Он сел и облокотился на ее стол. «Нонна Сергеевна», — он замолчал. «Ну что?» — спросила она с ласковой иронией. «Мы тогда не доспорили», — сказал он. «Помните?» «Разве мы спорили? О чем мы спорили?» «По поводу того, что в производстве мелко, что крупно. Еще вы сказали, что вы конструктор машин, и чтобы вас оставили в покое». Она смотрела на него и думала. «Ну, о чем ты говоришь? Тебе совсем не об этом хочется говорить. Вот мы вдвоем с тобой. Встать, подойти к нему, откинуть ему волосы со лба». И она вдруг сказала, точно бросилась с высоты. «О чем вы говорите? Вам совсем не об этом хочется говорить». Он отшатнулся от неожиданности. Она бесстрашно смотрела на него. Он достал папиросу, закурил. «Вы разве знаете?» — спросил он. «Да», — сказала она, продолжая свой сумасшедший полет. «Я знаю с самого начала». Стол разделял их. Они не двигались с места. Ни один из них не знал, что он сейчас скажет, потому что ни один не выбирал слов. «С самого начала», — повторил он, доверчиво глядя на нее, — «это когда вы приходили ко мне?» «Ну да». У нее тоже было полное доверие к нему. Ни на секунду ей не пришло в голову, что он может подумать, кокетничает, вешается на шею или что-нибудь в этом роде. Это было исключено. «Не знаю», — сказал он, — «на радость это или на беду, но вот как оно получилось». Она подошла к нему, стала рядом и обеими руками откинула ему волосы со лба. В серый ноябрьский день только с чемоданишком в руке вышел из дому. Он перебирался в юнгородок. Ему предоставили койку, освободившуюся после Петьки Черемных. Матери только сказал, что будет жить в общежитии. Мать заплакала. Не от горя, а от растерянности. Слезы ее не смягчили только. Выйдя на улицу, он окинул взглядом знакомые дома, и они вдруг посмотрели на него очень серьезно. Вся улица, и осеннее небо, и заводские трубы, дымящие в отдалении, выглядели сегодня как-то скучнее, взрослее. И только понял, что с этой минуты жизнь начинается всерьез. Дул холодный ветер, только на минутку поставил чемодан на землю, опустил наушники, шапки и, снова взяв чемодан, быстро пошел к трамвайной остановке. Глава 14. Ночью. Ночь над поселком. Фонари здесь не стоят правильными рядами. Они разбросаны беспорядочно. Фонарь тут, фонарь там. Один у трамвайной остановки, другой над воротами пожарного парка. Единственное освещенное окно высоко под крышей пятиэтажного дома. Кругом чернота, в черноте местами поблескивают рельсы, и немые, спящие, стоят дома. Это час, когда последний трамвай давно прошел, когда ночная смена на заводе давно заступила. И в Доме культуры, и в кинематографах не осталось никого, кроме ночных сторожей. И гуляки угомонились, и влюбленные не шепчутся в подъездах. Тихо в домах. Люди спят, и каждый видит свои сны. Мирзоев провел минувший день хлопотливо. Утром он возил директора в горком. Директор велел дожидаться его, но Мирзоеву подвернулась работа. Хорошенькая дамочка попросила подвести ей швейную машинку, и он вез ее к чертям на куличке, на окраину, а дамочка в благодарность пригласила позавтракать. А машина, как выяснилось, шила плохо, а дамочка была прелесть какая хорошенькая, и Мирзоев починял машинку и любезничал с дамочкой, а потом гнал свой ЗИС на третьей скорости обратно к горкому, и милиционер остановил его и записал номер.